Шеп, поджав хвост, почти на брюхе метнулся в конуру, а я пошел на кухню мыть руки. Воспоминания о глупом положении, в которое я попал, терзали меня еще довольно долго. Тогда я не сомневался, что обо мне судили несправедливо. Но теперь, став старше и мудрее, я понимаю, что был неправ. Симптомы коровы мистера Бейлза были типичны для смещения сычуга четвертого отдела желудка жвачных, который иногда сдвигается с правой стороны на левую, но в те ранние времена об этом просто еще не было известно. Теперь мы прибегаем к хирургическому вмешательству, возвращаем сместившийся орган в правильное положение и закрепляем его, наложив шов. Но порой вернуть его на место можно, просто повалив корову и перевернув ее. Так почему не может дать тот же результат и энергичная пробежка? Должен сознаться, я неоднократно пускал в ход рецепт Джима Оукли погонять ее хорошенько, нередко с поразительным эффектом. И по сей день я многому учусь у фермеров, но это был единственный раз, когда мне довелось учиться у почтальона. Когда месяц спустя мистер Бейлс снова пригласил меня посмотреть одну из его коров, я, честно говоря, был удивлен. Мне казалось, что после моего конфуза с Розой он в следующий раз обратится к Джиму Оукли. Но нет, его голос в телефонной трубке был вежливым и доброжелательным, как всегда. Ни намека на то, что он утратил ко мне доверие. Странно. Оставив машину на улице, я настороженно заглянул в сад и только потом нырнул в проход. Легкое позвякивание сказало мне, что Шеп притаился в конуре, и я замедлил шаг. Нет уж, больше я не попадусь. В конце проулка я выжидающе остановился, но увидел только кончик носа, который тотчас отодвинулся в глубину. Значит, пес не забыл моей вспышки и хорошо усвоил, что больше я терпеть его штучки не намерен. Тем не менее, когда я отправился в обратный путь, на душе у меня было смутно. Победа над животным всегда имеет неприятный привкус, а во мне крепло убеждение, что я отнял у Шепа его главную радость. В конце концов, каждое живое существо имеет право на свое развлечение. И хотя засады Шепа могли иной раз ошеломить человека, они были частью его существования, частью его самого. И мысль о том, что я обеднил его жизнь, тревожила мою совесть. Нет, мне нечем было гордиться. А потому, когда некоторое время спустя мне довелось проезжать через Хейберн, я остановился у фермы Бейлза. Окутанная тишиной белая пыльная деревенская улица дремала под жарким летним солнцем. Нигде ни движения, только какой-то невысокий толстый человек неторопливо шел по проулку. Судя по его лицу, это был один из цыган-дудильщиков из табора, который я видел у въезда в деревню. Он нес охапку кастрюль и сковородок. Сквозь штакетник мне было видно, что Шеп в палисаднике бесшумно проскользнул к ограде. Я смотрел во все глаза. Лудильщик все так же неторопливо шагал по проулку, и пес двинулся следом за головой, плывущей над оградой. Как я и предполагал, все произошло на полпути. Безупречно рассчитанный прыжок, и в верхней его точке громовое «вуф» в ничего не подозревающее ухо. Это возымело обычное действие. В воздухе мелькнули вскинутые руки и кастрюли, раздался лязг металла о камень, и толстячок пулей вылетел из проулка, повернул вправо, затрусил по улице в противоположную от меня сторону. При его почти круглой фигуре скорость он развил внушительную. Его короткие ноги так и мелькали, и, не замедляя шага, он скрылся в магазинчике у конца улицы. Не знаю, зачем он туда свернул. Для восстановления сил там ничего крепче лимонада не нашлось бы. Шеп, по-видимому, очень довольный, направился туда, где яблоня отбрасывала густую тень, и расположился на траве в холодке. Опустив голову, на вытянутые лапы, он блаженно поджидал следующую жертву.